28. Он встретил местных полицейских на площади Святого Креста, на окраине города, где пересекались три небольшие дороги. Там стоял каменный крест. Полицейские суетились вокруг распростертого на земле тела пожилого мужчины с рваными ранами на шее и плече. На вид убитому было лет 70. Комиссар Эрмель, такой же невысокий, как Адамберг, лопоухий, в очках, носил длинные усы. Он подошел к Адамбергу и пожал ему руку. — Мне говорили, вы интересуетесь этим делом с самого начала, — сказал он. — Очень рад, что смогу воспользоваться вашей помощью. Эрмель был человек сердечный и уступчивый, и его не смущала возможная конкуренция с Адамбергом. А тот охотно поделился информацией, которой располагал. Эрмель слушал его, опустив голову и рассеянно почесывая щеку. — Да, все совпадает, — пробормотал он. Вдобавок к ранам мы еще обнаружили на земле, слева от тела, довольно четкий отпечаток лапы, здоровенный, с чайное блюдце. Скоро приедет ветеринар и все это осмотрит. Сегодня воскресенье, никто не торопится. В котором часу это произошло? Около 2 часов ночи. Кто обнаружил тело? Ночной сторож, он возвращался с работы. Личность погибшего установлена? Да, это Фернан Деги. Когда-то работал проводником в горах. Вернулся в Бур лет 15 назад. Его дом неподалеку. Я попросил предупредить родственников. Все, что вы рассказали, просто катастрофа. Волк насмерть загрыз человека. А что он делал на улице так поздно? Есть предположение? Его жену еще не допрашивали, она в ужасном состоянии, но мужик этот, говорят, обычно ложился поздно. Когда нечего было смотреть, он отправлялся куда-нибудь проветриться. Эрмель нарисовал в воздухе волнистую линию, что-то вроде холмов. «Смотреть где?» — удивленно спросил Адамберг. «По телевизору». «Вчера», — вставил подошедший лейтенант, — «как раз смотреть было нечего. В субботу вечером всегда так. Но я все-таки смотрю это, ведь мой единственный спокойный вечер». «Да, лучше бы он последовал твоему примеру», — задумчиво произнес Эрмель. А вместо этого он отправился на прогулку и наткнулся на того, с кем не следовало встречаться. «Вы можете собрать мне максимум сведений о жизни этого человека?» — спросил Адамберг. «А что это вам даст?» — удивился Эрмель. «Он случайная жертва. Это могло случиться с любым другим». «Об этом я и думаю. Вы можете это сделать? Собрать все, что удастся?» «Люди из Виллар-де-Ланса ищут информацию о Серно. Потом мы ее сравним». Эрмель покачал головой. «Несчастный старик оказался здесь не вовремя», — сказал он. «И если мы узнаем, когда у него появилась первая пара лыж, разве нам это поможет?» «Не знаю. И все-таки мне бы хотелось, чтобы это сделали». Эрмель задумался. Ему была известна репутация Адамберга. Просьба парижского комиссара показалась ему нелепой, однако он решил ее выполнить. Хотя кое-кто из коллег говорил, что Адамберг часто ведет себя довольно нелепо. Эрмелю комиссар определенно нравился. — Ладно, как хотите, дружище, — согласился Эрмель. — Соберем вам досье. — Комиссар, — окликнул его лейтенант, — смотрите, мы нашли это... В траве рядом с телом совсем свежее. Лейтенант держал на ладони скомканный голубой листок. Комиссар натянул перчатку, развернул бумагу. «Бумага?» – озадаченно и мрачно проговорил он. «Может, реклама? А вам, дружище, это о чем-нибудь говорит?» Адамберг зажал бумажку между кончиками ногтей и осмотрел ее. «Вам приходилось останавливаться в гостиницах, Эрмель?» – спросил он. «Ага. Помните, там в ванных комнатах повсюду валяются всякие штучки такие, маленькие, они легко помещаются в карман?» «Ага. Маленькие кусочки мыла, маленькие тюбики зубной пасты, крема для обуви, маленькие салфетки для рук, помните?» «Угу. Всякие паршивые вещички, которые люди, уезжая обычно, прихватывают с собой?» «Угу. Это как раз такая вещица. Пакетик из-под салфеток для рук. Из гостиницы». Эрмель поправил очки, забрал у Адамберга смятую бумажку и принялся внимательно изучать ее. «Мельница», — прочел он и поднял глаза. «В Буре нет гостиницы с таким названием. Надо поискать в соседних населенных пунктах», — сказал Адамберг. «И чем быстрее, тем лучше». «Почему быстрее?» «Потому что тогда у нас будет шанс найти комнату, которую снимал Массар. Но гостиница же не может испариться. Лучше найти ее как можно быстрее, прежде чем в номере побывает уборщица». «Вы думаете, этот клочок бумаги принадлежит убийце?» «Вполне вероятно. Обычно такие клочки бумаги комкают и суют в карман. И выпадают они оттуда, только если сильно наклониться. Но зачем кому-то наклоняться к подножию каменного креста? Тут нечего смотреть». К 10 утра было установлено, что гостиница «Мельница» находится в Комбе, в 60 километрах от Бура. Эрмель, Адамберг, лейтенант и два эксперта сели в машину и помчались туда. «Какой он осторожный», — рассуждал Адамберг. «Убивает, строго следуя маршруту, а укрытие ищет заранее, еще не добравшись до места преступления. Пойди найди его. Он везде и нигде». «Если только это он», — проговорил Эрмель. «Это он», — уверенно заявил Адамберг. Около 11 утра они остановились у гостиницы «Мельница», двухзвездочного заведения вполне приличного вида. «Да, он более чем осторожный», — протянул Адамберг, оглядывая фасад. «Он думает, что полиция станет искать его в скверных ночлежках. И он прав, потому он выбирает спокойную гостиницу для зажиточной публики». Молодая женщина у стойки регистрации почти ничем не смогла им помочь. Да какой-то мужчина заказал накануне номер по телефону. Она не видела, как он пришел. Обычно клиентам сообщают номер кодового замка на входной двери. Его смена началась в 6 часов утра, а клиент этот ушел на рассвете в 6:30. Нет, она его не видела, потому что помогала готовить столы к первому завтраку. Он оставил ключ на стойке. Нет, он еще не зарегистрировался и не заплатил. Он предупредил, что останется на 3 ночи. Нет, она не видела ни его машины, ничего другого. Нет, у него не было собаки. Мужчина один. «Все. Больше вы его не увидите», — сообщил ей Эрмель. «Номер его комнаты?» «24-я, на 3-м этаже». «Ее уже убирали?» «Нет еще. Уборку обычно начинают со 2-го этажа». 2 часа эксперты работали в номере. Он все вытер. Самым тщательным образом, объявил тот, который искал отпечатки пальцев. Надо же, какой осмотрительный тип. Снял наволочку, забрал с собой полотенце. «Найди что-нибудь, Жюно», — приказал Армель. «Обязательно», — ответил Жюно. «Они, конечно, считают себя самыми хитрыми, но непременно оставляют хоть какой-то след». Коллега позвал его, высунувшись из двери ванной. «Он стриг ногти у окна», — сообщил второй эксперт, — «потому что под ними была кровь», — объявил Армель. Два ногтя провалились в паз рамы, и он их не заметил. Щипчиками для бровей эксперт аккуратно извлек из щели два срезанных ногтя и убрал их в пластиковый пакетик. Жюно вскоре обнаружил тонкий черный волосок, почти незаметный в сливном отверстии душа. «Да, он не все разглядел», — ухмыльнулся эксперт. «Они всегда что-нибудь доставят». Вернувшись в комиссариат Бур-Ан-Брюсса, они потратили битых два часа, добиваясь проведения следственных действий в доме Массара. Жандармам из Пюи-Жерона нужно было только снять отпечатки пальцев и взять частицы биологического материала, а потом отослать их в Лион для сравнения с теми, что Эрмель нашел в номере гостиницы. «А что мы, собственно, ищем?» — осведомился старший адъютант из Пюи-Жерона. «Волосы и ногти», — сказал Эрмель. «Все ногти, что вы сумеете собрать. И не забудьте снять отпечатки пальцев. Они тоже пригодятся». «Что найдем, то и найдем», — сердито отозвался старший адъютант. «Не будем же мы, как бы это сказать, фабриковать доказательства?» «От вас этого никто и не требует», — спокойно ответил Эрмель. «Соберите то, что сумеете найти». «Массар мертв. Этот человек давно уже погиб где-то в районе горы Ванс. Тут рядом со мной один человек, который в этом сильно сомневается». «А, такой высокий парень, атлетического сложения, с длинными светлыми волосами». Эрмель повернулся и окинул Адамберга критическим взглядом. «Да нет», — с сомнением протянул он, — «не сказал бы». «Повторяю вам, комиссар, Массар погиб, как бы это сказать, упал в пропасть, где-то в горах». «Очень может быть. Но тем более следует в этом удостовериться. Так будет лучше и мне, и вам. Мне очень нужны образцы тканей, и чем быстрее, тем лучше». «Но сегодня воскресенье, комиссар». «Вот и прекрасно. После обеда у вас будет достаточно времени, чтобы как следует поработать в доме Массара. И к вечеру отослать образцы в Лион. Здесь у нас убийство. А преступник расхаживает себя, где пожелает. Надеюсь, вы меня поняли, дорогой адъютант». Эрмель положил трубку и поморщился. «Один из тех, кто готов на что угодно, лишь бы не помогать штатским. Надеюсь, обыск он проведет по всем правилам». «Именно он с самого начала не дал хода этому делу», — прокомментировал Адамберг. «Я не могу послать туда никого из моих людей. Поднимется страшный шум. Вы знаете кого-нибудь из прокуратуры Ниццы?» «Раньше знал, но этот человек уже 2 года как там не работает». «И все же попробуйте с ними поговорить. Нам будет значительно проще, если кто-нибудь из ваших людей отправится в дом Массара». Адамберг встал, пожал руку коллеге. «Держите меня в курсе дела, Эрмель. Мне нужны результаты анализов и досье. Особенно досье». «Да, я помню. Досье. И еще. По поводу той женщины, что ходит за мной по пятам. Предупредите людей, чтобы не болтали. Она опасна? Да, очень. Я позабочусь о том, чтобы ваше имя не упоминалось. И будьте осторожны, дружище. На следующий день, в понедельник, почти все газеты опубликовали на первой полосе статьи об оборотне. Салиман вернулся из города весь в поту, бросил мопед на обочину и, подойдя к ящику, вокруг которого сидели его спутники, швырнул на него пакет со свежим хлебом и пачку утренних газет. «Они написали обо всем! Обо всем, во всех подробностях!» — заорал он. «Катастрофа! Колоссальная утечка информации! Чертовы полицейские, чертовы журналисты ничего не забыли. Там и оборотень, и овцы, и трое убитых, даже карта, и весь маршрут. Не хватает только имени Массара, его почему-то не упомянули. Все пропало, все пошло коту под хвост. Массар смоется, едва все это прочтет, да он, наверное, уже смылся». Теперь придется установить контроль на границах, выставить посты на дорогах. Мать была права, полицейские полные придурки. Придурки! «Успокойся, Салиман», — попросил Адамберг. «Выпей-ка лучше кофе». «Вы что, ничего не понимаете?» — вскричал юноша. «Все кончено!» Хотели расставить сеть, чтобы его поймать, а вместо этого постелили красную дорожку. Лети, дружок, доброго пути. — Успокойся, — повторил Адамберг. — Давай посмотрим, что ты принес. Адамберг развернул газеты, протянул одну Камилле, другую — Полуночнику. Потом, немного поколебавшись, положил третью газету на лапы, растянувшегося на земле интерлока. «Держи, пес, почитай». «Вы считаете, сейчас самое время шутить?» — спросил Салиман, прищурившись и злобно поглядывая на Адамберга. «Именно сейчас, когда Массар скрылся, а душа моей матери остается в зловонном болоте?» «Ну, насчет болота мы не можем быть уверены», — возразил Полуночник. «Черт бы тебя побрал, старик, ты что, тоже ничего не понимаешь?» — взорвался Салиман. Полуночник поднял посох и притронулся им к плечу юноши. «Заткнись, Соль, уважай старших». Салиман замолчал, шумно вздохнул и сел, свесив руки и, видимо, едва справляясь с собой. Полуночник налил ему кофе. Камилла просмотрела газеты, останавливаясь на самых крупных заголовках. «Оборотень скоро будет в Париже», «Мания оборотня», «Меркантурский зверь подчиняется сумасшедшему», «Безумное путешествие человека с волком». Несколько газет подробно рассказывали о маршруте, отмеченном красной линией, поместив рядом со статьей карту. На ней звездочками были отмечены места всех предыдущих нападений. Посеяв страх и смерть в департаментах Приморские Альпы, Альпы Верхнего Прованса и Изер, а также в Эни, где накануне была найдена его последняя жертва, зверь, который покинул Меркантур 9 дней назад, теперь направляется прямиком на север. По нашим сведениям, животное и его хозяин, психопат, возомнивший себя оборотнем, будут двигаться с юга на север, параллельно магистрали Париж-Марсель, примерно в 30 километрах западнее этой трассы, а в районе Шомона повернут на запад и возьмут курс на столицу через Бар-Сюр-Об и Провень. Судя по всему, этот человек преодолевает небольшие расстояния от 60 до 200 километров в день, и перемещается он по ночам, предположительно в небольшом крытом фургоне с глухими окнами. С ним, вероятнее всего, находится немецкий дог и волк-самец крупных размеров. К нынешнему дню на их счету 3 человеческие жертвы и более 40 растерзанных овец. В целях защиты отар владельцам овцеводческих ферм рекомендуется установить специально оборудованное для отпугивания хищников, а также увеличить численность сторожевых собак и оборудовать пастбища электрифицированными ограждениями. Настоятельно советуем всем жителям указанных, а также примыкающих к ним районов, не выходить поодиночке на улицу с наступлением темноты. Убедительно просим всех лиц, располагающих какой-либо информацией, которая могла бы помочь в расследовании этого дела, немедленно связаться с ближайшим отделом полиции. Камилла в отчаянии отшвырнула газету. «Утечка информации явно исходит от полицейских», — горько констатировала она. «Видимо, они устроили пресс-конференцию. Салиман не так уж и не прав. Если у Массара осталась хоть капля разума, не успеем мы и глазом моргнуть, как он исчезнет». «Полицейские, небось, считают, что они хорошо сработали», — вздохнул полуночник. «Решили, что самое лучшее — это предупредить население, чтобы не было новых жертв. Расставлять Массару ловушку — значит подвергать опасности человеческие жизни. Их, в общем, можно понять». «Вот дерьмо», — выругался Салиман. «Жуткая глупость. Хотел бы я знать, что за придурок все это устроил». «Это я», — сознался Адамберг. Воцарилось тягостное молчание. Адамберг наклонился и осторожно забрал у пса газету, которую тот с наслаждением рвал зубами. «Видите, Интерлоку понравилось», — весело сказал он. «Надо доверять собакам. У них тонкое чутье». «Не могу в это поверить», — едва слышно прошептал Салиман. «Не могу поверить». «Будет лучше, если ты поверишь», — мягко проговорила Адамберг. «Не заставляй его повторять», — проворчал полуночник. «Тебе один раз сказали, и хватит». «Вчера я позвонил в агентство «Франс Пресс» и рассказал им все, что считал нужным», — сообщил Адамберг. «А что это за агентство такое?» — удивился полуночник. «Что-то вроде главной овцы в стаде журналистов», — объяснил Салиман. «Все газеты публикуют то, что говорит «Франс Пресс». — Ясно. Люблю, когда понятно. — А маршрут? Зачем ты рассказал им о маршруте? — с трудом обретя дар речи, спросила Камилла. — Это главное. Больше всего я хотел, чтобы они узнали именно о маршруте. — Чтобы Массар залег на дно или смылся? — возмутился Салиман. — Так что ли? Это и есть полицейский без принципов? Он не смоется. Откуда ты знаешь? Потому что он еще не закончил. Что, не закончил? Не закончил свою работу. Убивать. Но он может заниматься своим делом где-нибудь еще, подальше отсюда. Салиман вскочил. Уедет себе в Амазонию, в Патагонию, на гибриды. Овец ведь повсюду полным-полно. Я не имею в виду овец. Я имел в виду людей, — спокойно пояснил Адамберг. И их тоже можно убивать где угодно. Нет. У него еще здесь дела. Все снова надолго замолчали. Мы ничего не поняли, — — заговорила Камилла. Ее спутники, судя по всему, были с ней совершенно согласны. Ты что-то знаешь? Или тебе только так кажется? Я ничего не знаю, наверняка, но хочу посмотреть, что будет. Я уже говорил вам, что маршрут Массара, на мой взгляд, слишком четкий и при этом слишком сложный. Теперь, когда он всем известен, в интересах Массара его изменить. — И он его изменит, — вскричал Салиман. — Да он его, наверное, уже изменил. — Или нет, — задумчиво сказал Адамберг. — Это и есть самый больной вопрос. На этом замыкается вся история. Свернет ли он со своего пути? Или пойдет им дальше? Это самое главное. — Ты говоришь, пойдет ли он? — удивленно спросила Камилла. — От этого все зависит. Салиман недоуменно уставился на комиссара. Если он будет придерживаться прежнего маршрута, значит, у него нет выбора, значит, он должен идти именно этой дорогой и не может иначе, даже если риск очень велик. — Но почему? Это безумие или навязчивая идея? — не унимался Салиман. — Необходимость. Точный расчет. И тогда не будет речи ни о каком непредвиденном стечении обстоятельств. Ни в случае с Серно, ни в случае с Деги. Салиман недоверчиво покачал головой. — По-моему, мы все бредим, — сказал он. — Конечно, — согласился Адамберг. — А что еще остается?